Объяснялся ли с вами Тимофей Кондратьевич и какой ответ получил? Евжені. Імажине, моя милая, машермер. Уявіть собі. Моя машер пазінька не може за нього вийти по некоторим сірконстансам, обставинам. Аграфена Семеновна, понимаю, это верно тайная любовь. У нас в Петербурге каждая хорошо воспитанная девица и даже замужняя женщина имеет свою тайную особенную любовь. В обществе, к которому я там принадлежала, это вообще принято? Евжені, ах, машермер, уговорите ее, машермер, чтобы она не разлучала двух страстно любящих сердец, и пуркуа бы их не соединить. А Графена Семеновна, не предосудительно ли его происхождение? Пазенька, он напротив. Он благороднейший человек по рождению и по чувствам своим. Евжені, он машермер военный, здесь стоит с полком. А Графена Семеновна, как? И здесь есть полки? Сколько их у вас в деревне? Пазенька, здесь только одна рота. Аграфена Семеновна, одна рота? Ах, какие вы жалкие. У нас в Петербурге 1030. Так и на полк нечего смотреть, а у вас только рота. Какая во всем разница с Петербургом, удивляюсь. Он уже полковник? Пазенька, о нет, капитан. Аграфена Семеновна, и всего только один капитан у вас? Ай-яй-яй, у нас в Петербурге, конечно, их 1000, и все молодцы. Евжені, меня до слез тронула ее любовь. Я бы вам об ней рассказала, но вот подходят наши моншерперы. Пусть после. Похлопочите же влюбленных. Дипломаты наши, разбирая права на испанский престол Дон Карлоса и малолетней королевы, защищали каждый свою сторону с таким жаром, что у них вышел уже крупный спор. Но, к счастью, подошел Тимофей Кондратьевич, требуя объяснения у Кирилла Петровича, есть ли у него дочь и где она. Кирилл Петрович, вот моя дочь. И вы видели ее? Лопуцковский, ну помилуйте. Это не дочь ваша, Кирилл Петрович? Кому же лучше знать, как не мне, ее истинному родному отцу. Да на что вам моя дочь? Лопуцковский, как же? Я должен ей открыться в любви, вот уже и вечер приближается. Кирилл Петрович, напрасно беспокоитесь. Это почти не нужно. Осип Прокопович, а почему это, почтеннейший Кирилл Петрович? Кирилл Петрович, потому что я еще не решился. Осип Прокопович, на это я вам скажу пример из английской истории. Когда происходил процесс королевы с супругом, Кирилл Петрович, знаю. Я читал его весь. Осип Прокопович, но этого не знаете, потому что я имею секретный акт. В одно заседание в парламенте один лорд начал... Слышен вдали крик Фенны Степановны. «Ай-ай, помогите!» «Ратуйте! Кто в Бога верует, спасите!» Все бегут к ней на помощь, она бледна, испуганная, едва может идти и стонет. Пазенька, бросаясь к ней, «Маменька, что с вами?» «Кирилл Петрович тоже, что с тобою, моя Феночка?» «Фена Степановна, ох, ох, на силу жива!» «А Графена Семеновна, это истерик, скорее гофманских капель, перья!» У нас в Петербурге этим в истерике помогают. Фенна Степановна, ох, какая к черту истерика. Я его отроду не знала, не знала, что то из-за обмороки. Хоть сейчас убейте, не знала, а тут пришлось было совсем падать в обморок. Ох, Кирилл Петрович, да отчего же вы, маточка, должны были в обморок падать? Фенна Степановна, ох, душечка, Кирилл Петрович... Вы непременно должны вызвать капитана на поединок. Непременно, Кирилл Петрович. Я? На поединок? За что это, Фена Степановна? Чтобы отомстить ему за мою и вашу честь». Кирилл Петрович, за вашу честь...